Глава 37. Саласан? С опаской спросил я, абсолютно ничего не понимая. Нет, окажись здесь заморашка, было бы, конечно, удивительно, но все же понятно. Значит, гоблину удался его эксперимент, и он, как и хотел, вернул ее душу. Но заморашка, которая говорит голосом Саласана... Да, апчхи! Кивнул замухрышка. Это апчхи? Я апчхи? Учитель, апчхи? Помогите! Но... Растерялся я. «Как Саласан?» «Я не апчхи!» «Знаю!» — заревела девица. «Он что-то напутал, учитель!» — раздался в шатре дрожащий голос Тиля. «Тиль?» Я поднял голову и увидел не только своего ученика, но и всех обитателей лагеря, кроме рядовых. Они частично ввалились в шатер, а те, кто не поместился, заглядывали снаружи через их плечи. «Что здесь происходит, граф?» — испуганно воскликнула рядом со мной баронесса. Она только что проснулась и натянула на себя одеяло до самых глаз. «Если бы я знал», — пробормотал я. Немного подумал и, повернувшись к набившимся в шатер разумным, гаркнул. «А ну все вон!» «Ну, учитель, апчхи!» — еще жалобнее запричитал замарашка-гоблин. «Вон, я сказал, ждите снаружи, я скоро выйду!» К концу моей речи в шатре не осталось никого. Следующее «апчхи» раздалось уже за пологом. Я встал и быстро стал одеваться, одновременно с этим пытаясь осмыслить происходящее. Но как ни старался, внятного объяснения не находил. «Отдыхай, Риита», — ласково сказал я, все еще прячущийся под одеялом девушки. «Я во всем разберусь и скоро вернусь». «Нет», — она отрицательно замотала головой, — «я тоже пойду». «Простите, граф, это было большой ошибкой с моей стороны. Так заявиться, верх неприличия». «Да нет», попытался успокоить ее я. Все было нормально. Но Риита в ответ почему-то гордо вскинула голову и процедила. «Этого больше не повторится, граф. Я приношу свои извинения». Я лишь покачал головой, мысленно плюнул и вышел из шатра. «Интересно, у меня когда-нибудь получится понимать девушек? Такое ощущение, что я абсолютно все делаю не так. Или это персональное проклятие призванных?» Свежий утренний воздух заставил меня поежиться и зябко передернуть плечами. А еще я понял, что поспать сегодня точно не получится. Солнце еще не взошло, но ночная тьма уже оставила свои позиции, окрасив окружающий мир в серые цвета. Еще 10-15 минут, и они тоже исчезнут, растаяв под солнечными лучами. В нескольких метрах от моего шатра на большой поляне, где всю ночь поддерживался большой костер, расположились все те разумные, что пару минут назад вломились ко мне в палатку. В центре внимания был замарашка-гоблин и... Черт возьми, а это еще кто? Вторым объектом всеобщего интереса был... Саласан. Он сидел на каком-то бревне и тихо рыдал, подвывая при этом тоненьким девчачьим голоском. И был в таком же виде, в каком я его видел глазами медведя. Разукрашен, в лопуховой юбке и с кем-то дохлым на голове. Вдоволь насладившись открывшимся видом и ошалев еще больше, я махнул рукой Тилю, подзывая к себе. «Но рассказывай», — посмотрев на его перепуганную физиономию, хмыкнул я. «Ну, мы...» — начал запинаться ученик. Потом замолчал ненадолго, обреченно выдохнул и заговорил более связно. «Мы решили оживить принцессу». «Это я знаю», — с серьезным видом кивнул я, хотя мысленно улыбался. Слишком необычной была ситуация. «Знаете?» — округлил глаза Тиль. «Угу, рассказывай дальше». Саласан сказал, что его дед — великий шаман и не один раз сталкивался с такими случаями. Снова немного помолчав, продолжил паренек. «И он, то есть Саласан, может так же. Но мы и подумали, что надо помочь ей. Она же лежит, страдает, без души-то». «А с чего вы взяли, что у нее нет души?» «Так Саласан сказал», — удивленно вскинулся паренек. «Ведь если она лежит и не болеет, и не умирает, то значит, у нее нет души. Или есть?» «Понятия не имею», — все же не удержавшись, улыбнулся я. «Ты продолжай». «Ну так вот, Саласан подготовил все необходимое, как видел у своего деда, и мы решили подговорить черта, чтобы он принес принцессу. А Шейла как раз собирала травку». «Какую травку?» — хохотнул я. «И как там оказалась Шейла?» «Так Шила за нами шпионила и вызвалась помочь», как о чем-то само собой разумеющемся заявил паренек. «Ну, Саласан и сказал ей травку собирать. А травка специальная, чтобы дух быстрее вернулся». «Или сбежал», — захихикал кто-то совсем рядом со мной, заставив вздрогнуть. «Вот», — ткнул пальцем в тифлинг Шутиль, — «к нам она также подкралась». «Да что к вам подкрадываться?» — ничуть не смутилась Шейла. «Шумите на весь лес, а по сторонам не смотрите». «Ладно, с этим разобрались. Что дальше было?» «Когда все было готово, черт притащил принцессу. Саласан принялся стучать в бубен, только звуков слышно почему-то не было. А потом он упал, а принцесса зашевелилась». «Учитель, апчхи!» Неожиданно с новой силой завыл замарашка-гоблин, который сидел недалеко и все слышал. «Только когда она открыла глаза», — продолжил прерванный внезапным воплем рассказ Тиль, — «оказалось, что это Саласан». «Угу», — я задумчиво почесал подбородок. «А это тогда кто?» Все присутствующие посмотрели туда, куда указывал мой вытянутый палец. А именно на гоблина, который теперь не гоблин. Заметив общее внимание, он зарыдал с новой силой, а потом и вовсе тоненько и протяжно завыл. «Это, наверное, принцесса», — с сомнением сказал Тиль. «Точно?» «Не знаю. Она не говорит. Только плачет все время». «Учитель! Апщи!» Не выдержал заморашка гоблин и, сорвавшись со своего места, подскочил к нам. «Помогите, апщи!» «А почему он чихает?» Посмотрев на это странное явление природы, спросил я. «Это все его волшебная травка», — снова захихикала Шейла. «Он принцессе все лицо ею засыпал». «Учитель!» «Тихо!» «Апчи!» «Саласан, это точно ты?» — спросил я. «Апчи!» — согласно чихнул он. «И как же так вышло?» «Я не... апчи!» — замотал он головой. «И что делать, ты тоже не знаешь?» «Тихо, тихо, я уже понял, что не знаешь. Только вот и я не знаю, что с тобой делать». «Кизун», — обратился я к разумнику, который с улыбкой наблюдал за бесплатным представлением, «ты что-нибудь знаешь про переселение душ?» «Не, это не моя специализация. Слышал, что шаманы могут призывать души погибших. Но чтобы вот так, нет, даже не слышал». «Очень интересный феномен, просто очень интересный», — неожиданно подал голос жрец. Он разглядывал гоблина-замарашку так, словно перед ним лабораторная мышь. «Предупреждая твой вопрос, Макс, я тоже не слышал про подобное, но не прочь во всем этом разобраться». Договорив, он подошел к гоблину-замухрышке, который с надеждой смотрел на меня и легонько ткнул его в спину своим посохом, словно проверяя, материален ли он. Но гоблин внезапно очень резко повернулся к нему лицом и возмущенно сказал: «Апчхи!» Не ожидавший такого жрец отпрянул, запнулся обо что-то ногой и уселся на пятую точку, вызвав всеобщий смех. Хотя нет, не всеобщий. Замухрышка-гоблин снова чихнул и завопил: «Учитель!» А то существо, что сейчас заняло тело Саласана, еще сильнее завыло. В общем, дурдом солнышко на выезде, а не военизированный лагерь. «Тихо!» — гаркнул я. Дождался, когда все, кроме двух плакальщиков, замолчали и продолжил. «В данной ситуации я ничего сделать не могу, поэтому сейчас сворачиваем лагерь и выдвигаемся». «Но учитель, апчхи!» «Тихо, я сказал. С твоей проблемой, Саласан, будем разбираться, когда представится такая возможность. Вряд ли мы где-то сейчас найдем шамана. Так что придется подождать, пока не вернемся в столицу. Там живет много разумных, может, кто-то встречался с подобным. В крайнем случае разберутся в академии. Сейчас же твоя задача разговорить того, кто вселился в твое тело. Рос, выдели ему двоих бойцов. Пусть будут на чеку, мало ли. Всем разойтись». Саласан напоследок обиженно чихнул, развернулся и побрел к своему зеленому телу, которое так и продолжало подвывать. Все остальные быстренько разбрелись кто куда и стали изображать кипучую деятельность. Впрочем, бойцы Росса действительно начали сворачивать лагерь и уничтожать следы нашей стоянки. Рядом со мной остался один лишь Раак. «Макс, нам надо серьезно поговорить», — подойдя поближе, тихо сказал жрец. «Слушаю тебя». Я устало поднял на него взгляд. «Не здесь, лучше в шатре». «Хорошо», — после секундного колебания согласился я. «Пошли». Оказавшись в моем походном жилище, я осмотрелся, но Рииту не увидел. Видимо, она незаметно выскользнула, пока я выслушивал историю о том, к чему приводит безудержная инициатива со стороны всяких зеленых гоблинов. «Что ты хотел?» — недовольно спросил я жреца. «Вот не получалось у меня с ним нормально общаться, и все тут. Да и не только у меня. Из-за ужасного характера его все стороной обходили». «Ты сейчас говорил о возвращении в столицу», — начал Раак. «И?» «Когда?» «Не знаю». Я пожал плечами, не понимая, к чему он клонит. «Сначала надо разобраться с делами в графстве». «Мы не можем столько ждать. Надо вернуться в ближайшее время». «Зачем?» «Я сегодня общался с владыкой. Через месяц надо провести ритуал призыва». «К чему такая спешка?» «Расположение звезд», — коротко сказал жрец. «Вообще-то я еще не говорил, согласен ли на ритуал или нет». «Не глупи, Макс. Это нужно в первую очередь этому миру. Боги должны вернуться и остановить единого и вторжение хаоса». «И для этого призванные должны будут пожертвовать своими жизнями?» — с угрозой в голосе спросил я, посмотрев Рааку в глаза. «Перестань», — отмахнулся он. «Никто не собирается лишать их жизни». «А как же иначе? Ведь если кто-то из них согласится стать аватаром, то это билет в один конец». «Не совсем так. Есть способы сохранить тело носителя. В любом случае решать не тебе, а им. И у призванных будет право выбора. Никто насильно не напялит на себе их тушки». «Тогда зачем нужен я?» «Амулет». «Всего лишь?» Я усмехнулся и вытащил из-за пазухи побрякушку в виде капли, которую забрал из гномьего банка перед отъездом, как знал. «Держи!» «Ты взял его с собой?» Понизив голос, возмутился жрец. «Ты с ума сошел?» «А в чем проблема? Тебе нужен был амулет? Вот он. Забирай и иди призывай кого хочешь. А у меня свои дела». «Так не получится», — покачал головой Раак, не делая попыток взять амулет. «Твое участие все равно нужно». «Для чего?» «Не все призванные согласятся стать аватаром. А может быть, и вовсе никто не согласится. Им нужен будет командир, верный владыке». «И этот верный командир я!» Чуть было не расхохотавшись, я посмотрел на жреца. «Ты ничего не путаешь?» «Я не путаю», — отрезал он. «Про это мне поведал владыка, и не тебе оспаривать его решение. Впрочем, в столицу теперь ехать не обязательно. Я поищу в графстве место для ритуала». «Разве для этого не нужен храм всех ветров?» «Нет. Если силу для обряда дает сам Турон, то его провести можно где угодно». «Ладно». Раак махнул рукой и, о чем-то задумавшись, развернулся к выходу. «Я пошел. Позже поговорим». Этот день в пути ничем бы не отличался от всех остальных, если бы нас всю дорогу не преследовали вопли и плач двух непонятных существ, которыми стали гоблин и заморашка. Вначале было еще ничего, многие в отряде даже шутили на эту тему. Но к вечеру бесконечная «апчхи» и «уи» стало изрядно доставать. Когда отправленные вперед бойцы уже искали место для очередного ночлега, со мной поравнялся Кизун. Сначала он просто ехал рядом, как ни в чем не бывало. Лишь странно косился на меня. Но потом подъехал еще чуть ближе и тихо спросил: «Макс, ты думал, как будешь брать замок Раен?» «Думал», — сказал я чистую правду, ибо действительно думал, но ничего путного так и не придумал. «И как?» «Пока не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю». «Макс, это не игрушки», — осуждающе произнес разумник. «Угу», — кивнул я, соглашаясь. В последнее время Кизон начал меня доставать почти так же, как Раак. Складывалось впечатление, что он что-то знал, известное только ему одному, но поделиться этим знанием не спешил. «Тебе вообще до этого какое дело?» «Тайная стража заинтересована в том, чтобы графом Раеном стал именно ты». «Да неужели?» — притворно удивился я. «Заинтересована, говоришь? Как же я раньше этого не замечал? А выглядит все немного по-другому». «Не надо ерничать», — поморщился разумник. «Мы тайная стража, а не армия, и действуем соответственно. А замок надо взять обязательно. Это сердце графства. Символ власти, если хочешь». «Ты что-то хочешь предложить?» — без обиняков спросил я. «Нет, я хотел поинтересоваться твоими планами». «И все?» «Тогда интересоваться еще рано. Планов пока нет». «Но надо же...» Начал он возмущаться, но я его перебил. «Я когда-то где-то читал, что нельзя бояться раньше времени. Это приводит к панике, а паника нам не нужна. Поэтому будем решать проблемы по мере их поступления». «Как знаешь», — недовольно буркнул маг и пришпорил коня. А я вновь задумался о замке. «В одном разумник прав, брать его придется обязательно. Только как это сделать с 8 десятками бойцов?» Вечером в лагере все ужинали молча и посматривали уже откровенно злыми взглядами на завывающую чихающую парочку. Те так и сидели недалеко друг от друга, изредка обмениваясь страдальческими взглядами. «Может быть, их спрятать по разным фургонам?» — устало спросил Адам после очередного особенно громкого «уи-и-и». «Лучше их вырубить», — предложил Кер. «Я, конечно, уважаю Саласана, но всему есть предел». «Не надо их вырубать», — возмущенно заступился за друга Тиль. «Им и так досталось». «Тут помимо той гадости, от которой чихает Саласан», — подала голос Шейла, — «растет еще одна интересная травка. Я видела. Если ее правильно сварить, то получится хорошее и сильное сонное зелье». «Так что же ты раньше молчала?» — спросил у нее Тейлор. «Уже давно бы их усыпили, и дело с концом. Мне намного больше нравилось, когда эта так называемая принцесса спала». «Да я только сейчас вспомнила», — начала оправдываться девушка. «Когда собирала эту дрянь для обряда Саласана, то ви...» «Тихо!» — гаркнул я так, что все даже головы пригнули. По-моему, замолчали даже гоблин с принцессой. «Макс, ты чего?» — осторожно спросил меня Кер спустя минуту полной тишины. «Боялся упустить мысль», — с довольной улыбкой на лице ответил я. «Кажется, я придумал, как взять замок». Глава 38. В лучах вечернего солнца замок Райен смотрелся красиво. На средневековые строения моего мира он походил мало, хотя не мне судить. Те самые строения я видел только на фотографиях в интернете, и, возможно, вживую они смотрятся совсем по-другому, но в любом случае замок Райен был необычен и красив. 3 дня назад, когда я впервые его увидел издалека, то чуть было не рассмеялся. Больше всего он походил на небольшой кирпичный домик, который затерялся в огромной долине, окруженной с 2 сторон невысокими горами. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что каждый кирпич размером где-то 1 метр на 1 метр, и миниатюрность замка — лишь иллюзия. Тогда же, при первом взгляде на это чудо чьей-то архитектурной мысли, я подумал, что плакали все мои планы по относительно бескровному присвоению замка. Да что там бескровному? Вообще присвоению. И причиной было то, что между замком и крупной деревней, что лежала в 1 километре от него, был разбит палаточный городок орков. По примерным подсчетам зеленокожих воинов было 4 сотни, и мне с 8 десятками гвардейцев нападать на них было бы форменным самоубийством. А если добавить к оркам 3 сотни солдат барона Кристелла, находившихся в замке, то и вовсе. В общем, расстроился я тогда. И понятия не имел о том, что делать дальше. Нападать — не вариант. Возвращаться в столицу? Можно было бы, но в этом случае мне уже никогда не стать обладателем не то что собственного графства, но даже какого-нибудь захудалого баронства. На что рассчитывали столичные власть имущие, делая ставку на меня, не знаю. Целый день я ходил как в воду опущенный, не желая ни с кем общаться. Все думал, думал. Пока ко мне с докладом не обратился один из пластунов, которые все это время наблюдали за замком и окрестностями. Орки ушли. Вот так просто. Собрали свои шатры и двинулись прочь. Но не это было самой хорошей новостью. Ушли не только орки, но и барон Кристелл во главе 250 бойцов. Вести были настолько фантастические, что я даже не сразу поверил. И лишь увидев все своими глазами, приступил к выполнению плана по захвату замка. План был довольно прост. Первым делом отправить в замок черта, на разведку. От Рогатова требовалось незаметно попасть внутрь, осмотреться и доложить мне. И, надо сказать, справился он с этой задачей легко. Зато второе его задание было не в пример сложнее. Рету снова надо было пробраться в замок и во время ужина подмешать в еду сонное зелье, которое было изготовлено Шейлой и опробовано на Саласане из-за мухрышки. И во второй раз он отправился не один, а в сопровождении всех троих тифлингов. Рогато-хвостатые должны были незаметно перебраться через стены, спрятаться и сутки тихо пересидеть, чтобы в нужный момент, когда черт усыпит свободных от несения службы бойцов Кристелла, устроить в замке переполох и отвлечь внимание на себя. И вот сейчас я вместе со своей небольшой гвардией ждал от черта условного сигнала, а его все не было и не было. Судя по времени, ужин в замке уже час как должен был закончиться. Соответственно, все бойцы, кроме тех, кто дежурил на стенах, должны заснуть. Но где же сигнал? Где, черт подери, этого черта? «Командир!» — осторожно тронул меня за плечо Адам, который лежал рядом и нервно кусал губы, наблюдая за замком. «Сигнал!» Я встрепенулся, пробежался взглядом по стенам и действительно увидел маленькую фигурку, которая размахивала двумя горящими факелами и привлекала к себе не только наше внимание, но и внимание всех находившихся в замке разумных. Взмах, второй, третий. И вот уже ненужные больше факелы летят вниз, а черт, который только что ими размахивал, спрыгивает со стены во внутренний двор и что-то при этом звонко кричит. Да так громко, что даже отсюда, из небольшого леска, что находился от замка в 500 метрах, был прекрасно слышен его вопль. «Начали!» — скомандовал я, вскакивая и указывая рукой вперед. Сразу же все ожидавшие приказа разумные пришли в движение и устремились к замку, построившись в нужном порядке. Первыми бежали 18 бойцов, которые тащили 3 узких, но длинных деревянных мостика. Следом в один ряд бежали я, Керис и один из пластунов. У каждого из нас был перекинут через плечо моток веревки с трезубой кошкой на конце, а под мышкой зажат конец шеста. Каждый из 3 шестов помимо нас тащили еще по 4 бойца. Замыкающими были несколько бойцов с взведенными арбалетами, готовые открыть стрельбу в любую секунду, стоило только кому-нибудь из караульных на стенах нас заметить. Но пока, слава богам, все они смотрели в другую сторону, на то, как их товарищи ловят черта. На бегу я старался не отвлекаться, но краем глаза все равно заметил движение в стороне. Эта вторая половина нашего отряда неслась к другой стене в том же порядке, что и мы. Они с прошлой ночи прятались в густом кустарнике у основания холма. Я мотнул головой, как бы отбрасывая все лишние мысли и сосредотачиваясь лишь на впереди бегущих гвардейцах. Вот они ускорились и немного вырвались вперед. Все как и обговаривалось. Спустя несколько секунд бойцы с мостиками затормозили перед не слишком широким рвом и, резво перебирая руками, перекинули концы мостиков на другой берег. Успели как раз вовремя, и я, не снижая скорости, уже бежал по настилу. Он пружинил и опасно кренился, но испугаться я не успел. Ров остался позади. Прыжок, и я уже бегу по стене вверх, подталкиваемый зажатым подмышкой шестом. Стена кончилась настолько внезапно, что я чуть было не проморгал момент, когда надо отпустить шест. Но все же среагировал, пусть и слегка неловко, отпустил и мягко приземлился почти вплотную к караульному, который, увидев такое чудо, удивленно открыл рот и выпучил глаза. Не дав ему возможности как-то отреагировать на мое появление, я ударил открытой ладонью в нос снизу вверх. Удар вышел настолько сильным, что не только превратил лицо несчастного в кровавое месиво, но и заставил голову слишком резко дернуться назад, ломая шейные позвонки. Придержал его, чтобы не свалился вниз, и сразу же стянул с себя моток веревки. Закрепил кошку между зубцов и бросил свободный конец веревки вниз. Она тут же натянулась под весом кого-то из бойцов снизу, а у меня появилось несколько мгновений для того, чтобы осмотреться. А посмотреть было на что. Во дворе замка кипел бой. 3 тифлингов носились по двору, ни на секунду не останавливаясь на одном месте, и при этом не только умудрялись отбиваться от большого количества врагов, но иногда даже успешно переходили в атаку. А врагов было действительно много. Или у черта не получилось никого усыпить, или воинов тут изначально было больше. Я пока ничего не стал предпринимать и решил дождаться, когда на стенах окажется побольше моих бойцов. А вот Керис и первый взобравшийся на стену пластун решили не ждать подкрепления и понеслись вдоль стены, практически без труда уничтожая не ожидавших атаки караульных. Спустя пару минут на стенах и с нашей, и с противоположной стороны оказались почти все гвардейцы. Часть из них побежала к лестницам, а другие, оценив ситуацию во дворе, перекинули из-за спин арбалеты и прицелились в находящихся внизу противников, ожидая команды. Я встретился взглядом с Россом и кивнул. «Залп!» — скомандовал капитан. Множество щелчков практически слились в один и буквально выкосили вражеских солдат. Оставшиеся враги растерялись, принялись оглядываться, и для многих это стало фатальной ошибкой, так как тифлинги времени тоже зря не теряли. С грохотом распахнулись большие двери главного входа в замок, и оттуда, словно ужаленный, с диким воплем выскочил черт. «А-а-а-а!» — прокричал рогатый, проносясь мимо вражеских солдат и добивающих их гвардейцев, которые уже успели успешно вступить в бой. А в следующую секунду через распахнутые двери во двор вырвались орки. Много орков, не меньше 30. Если их и удивило происходящее избиение солдат барона Кристелла, то на их слаженности это никак не сказалось. Мгновенно перестроившись, орки прикрылись большими в рост человека щитами и, ощетинившись сталью, пошли в атаку. У первых гвардейцев, оказавшихся на пути у этой машины смерти, просто не было шансов. Бойцы умерли раньше, чем успели что-либо сообразить. Те же воины, что находились дальше от входа, поспешно отступили, выстраиваясь в шеренгу. Только вот щитов ни у кого из них не было. «Залп!» — снова скомандовал Росс. Арбалетчикам не требовалось уточнять, в кого именно стрелять, и в щиты орков ударило порядка 30 болтов. Но лишь пара из них смогла нанести вред противнику, найдя бреши между щитами. «Заряжай!» — бешено закричал Адам. Он тоже видел, что ситуация для нас складывается плачевно, но кроме как скомандовать очередной залп, сделать ничего не мог. Будь у моих гвардейцев щиты, шансы бы были. А так... Спас положение Керис. Он обогнул строй наших бойцов и, разведя мечи в стороны, медленно пошел в сторону боевой машины, в которую превратились зеленокожие. Вначале неспешно, но ускоряясь с каждым шагом так, что последние метры и вовсе преодолел длинными скачками. Орки уже приготовились принять его на клинки, но парень внезапно взмыл ввысь над вражескими щитами. В воздухе, там, где он пролетел, остались два огненных шлейфа, протянувшиеся от его мечей. А спустя мгновение Кер уже приземлился по другую сторону щитов, и строй орков, еще секунду назад казавшийся несокрушимым, попросту исчез. Они развернулись в тщетной попытке достать вырезающего их мечника и тем самым подставили спины под выстрелы. «Залп!» — вновь скомандовал Адам. Защелкали арбалеты, и в этот раз болты, ударив зеленокожим в спину, окончательно уничтожили их строй. «В атаку!» — закричал один из сержантов, и воспрянувшие духом гвардейцы ринулись вперед. Дальше боя уже не было. Оставшихся орков попросту вырезали и поставили этим точку в авантюрном штурме, который на деле мог обернуться весьма плачевно для всех моих подчиненных. Я, так и не успевший толком поучаствовать в этой битве, прислонился к одному из зубцов крепостной стены и, вытерев со лба пот, мысленно возблагодарил богов за победу. Тем же самым занимались во дворе гвардейцы, которые радостно гомонили и вскидывали вверх мечи. Но порадоваться им не дал Росс. Капитан принялся отдавать команды сержантам, а те, в свою очередь, разбивали бойцов на небольшие группы и отправляли осматривать замок. Победа победой, но мало ли какие еще сюрпризы могли остаться. Орков тоже никто не ожидал тут увидеть. Да и черта надо поймать и расспросить, почему не удалось усыпить солдат противника. Я тоже наконец-то успокоился и, отлипнув от стены, спустился вниз и подошел к Керису. Парень, с ног до головы, залитый чужой кровью, присел на край стоявшей во дворе телеги с сеном и заботливо протирал тряпочкой мечи. «Ну ты, брат, дал!» — хлопнул я его по плечу и присел рядом. «Мы тебе все теперь жизнью обязаны». «Угу», — флегматично ответил Кер, продолжая орудовать тряпочкой. Надо сказать, что в последнее время он стал совсем неразговорчивым, если не сказать замкнутым. Других разумных не сторонился, но в какие-либо разговоры не вступал. Я сколько ни пытался, так и не смог ничего сделать. Керис каждый раз выслушивал мои речи, которые, по идее, должны были его взбодрить, задумчиво кивал и молчал дальше. Опасаясь за душевное здоровье друга, я даже подумывал отправить в столицу несколько пластунов, как только появится такая возможность, чтобы выкрасть из отчего дома Гиру и выдать замуж за Кера. Я не сомневался, что именно из-за этой девушки парень впал в апатию. «Командир!» — окликнул меня Росс, оторвав от размышлений. «Ты не представляешь, что мы нашли!» «Неужели мешок золота?» — хмыкнул я, глядя на довольное лицо капитана, который быстрым шагом шел в нашу сторону от замка. «Откуда ты знаешь?» Адам резко затормозил, словно наткнувшись на невидимую стену, и удивленно вылупился на меня. «Да ладно!» — воскликнул я, понимая, что попал в точку. «Действительно мешок золота?» «Не мешок», — покачал головой Росс. «Лучше! Здоровый сундук! Похоже, что именно его охраняли орки!» «Однако!» — присвистнул я. А в голове сразу же появилась мысль о том, что с орками нам в будущем лучше не встречаться.